Глава четвертая. Когда поезд скрылся из глаз, Лёля повернула, чтобы обнять Асю, но взгляд ее упал на мать, которая, прислонясь к фонарному столбу и закрыв лицо платком, беззвучно плакала. Выдержка Зинаиды Глебовны до сих пор была неистощима. Корректность, ровность и покорная улыбка ни разу не изменили ей. «Вычеркнем этого Геннадия вовсе из нашей жизни, Стригунчик. Он не достоин тебя, не выходи к нему. Я передам от твоего лица все, что ты захочешь. Ты стала нам теперь еще дороже, Стригунчик. Наталья Павловна так ценит твою благородную решимость немедленно разорвать с этим типом. Только бы нам не расставаться, и мы залечим твое горе, родная. Мы еще не такого найдем», — говорила она, и ни одна истерическая нота ни разу не прозвучала в ее разговорах с дочерью. А между тем все существо Зинаиды Глебовны содрогалось от ужаса. Приговор, висевший над Олегом и грозивший его жизни, и неизбежная расправа с дочерью и племянницей лишали ее последнего спокойствия. Она не могла ни есть, ни спать, и только в разговорах с Натальей Павловной позволяла себе немного поплакать и облегчить душу. Дочь неизменно ее обрывала. Для Лёли Зинаида Глебовна являлась тем сосудом, в который всегда можно было излить и раздражение, и досаду. Даже кротость материнской интонации раздражала уже поиздергавшиеся нервы Лёли. Слова, которые накануне вызывали умиленную нежность, на другой день могли заставить ее вскочить и ударить рукой по столу. «Отстань, пожалуйста, со своими причитаниями! Вовсе я не бедная! Ни к чему эти карамзинские эпитеты!» — кричала она. «Молчу, Стригунчик, молчу!» — покорно откликалась мать. Зинаида Глебовна сама бы себе не решилась признаться, что боится своего Стригунчика. В лице Натальи Павловны она лишалась единственного друга, старшего и уважаемого. Увидев теперь мать в слезах, Лёля тотчас бросилась к ней. «Мама, мама, что с тобой? Успокойся!» Ася, в свою очередь, повисла на шее Зинаиды Глебовны. «Ничего, девочки, не обращайте внимания!» Взгрустнулась немного. «Ведь мы с Натальей Павловной так сблизились за последние годы. Ну да что делать? Иди сейчас со Славчиком к нам, Ася. Поужинаем вместе и переночуешь с нами. А утром при солнечном свете не так грустно будет войти в свои комнаты». «Спасибо, тетя Зина. С удовольствием бы, но не могу. Собаки одни. Нельзя оставить их взаперти до утра. Тетя Зина, дорогая, ты очень усталая сегодня. Ляг, пожалуйста, как только вернешься. А за меня не беспокойтесь. Мне очень много дела по дому, и грустить будет некогда». И она печально улыбнулась. Когда она отворяла ключом свою дверь, в почтовом ящике что-то белелось. «Письмо! Опять что-нибудь страшное!» — думала она, распечатывая конверт дрожащими пальчиками. «Товарищ Казаринова, уведомляю вас, что в силу занятости не могу более уделять времени прослушиванию вас у себя на дому». И великолепный профессорский росчерк. Ася несколько минут простояла неподвижно. «Да, это так. Он меня сторонится, как и многие, с некоторых пор. Сколько из знакомых перестало нас навещать, а некоторые даже шарахаются в сторону при встрече на улице. Боятся, чтобы не поставили в вину близость с нами. Я могу извинить тех, которые избегают посещать нас в качестве друзей, но бросать преподавание, так небрежно написать «товарищ» вместо «Ася»? Он трусит, а я-то еще воображала, что он всецело предан искусству и ценит мой талант. Эта седая голова казалась мне вместилищем самых высоких музыкальных мыслей. Одно из двух: или таланта у меня нет, или искусство ему недорого. Ах, все равно!